она не посмеет даже прикоснуться к нему, мама», — скривился Нушрак-младший. «Неужели вы не поняли, что она просто блефует?» «Возможно», — вздохнула Анидок, — «но я не хочу и не имею права рисковать». «Анидок права», — согласился Аргит. «Мы не можем подвергать жизнь малыша опасности. Значит, решено, я поеду к ней». «Ну, а мы», — произнес тем временем проговорил Нушрак, — «разумеется, не оставим тебя одну и сделаем все возможное, чтобы ты и ребенок были в безопасности, но так, чтобы Азакерц об этом не узнала». Когда он изложил свой план, Анидок улыбнулась. Отец, как обычно, нашел выход из сложной ситуации. По крайней мере, она не будет чувствовать себя покинутой. «Я согласна», — кивнула она. «А я, естественно, помогу тебе», — Аргит пожал Нушраку руку. «И мы обязательно справимся», — улыбнулся он жене. «Решено. Вынес вердикт король. Начинаем действовать немедленно. И на сей раз Азакерц не уйдет от наказания. Вы придумали замечательный план, дед. А что до Алиса?» — спохватился он. «То сию же минуту отдам приказ отправить его за решетку». Анидок быстро собралась в дорогу. Госпожа Аретнап вызывалась поехать с ней. «Вам понадобится кто-то, кто сможет помочь вам, если вдруг что-нибудь потребуется», — сказала она. «Вы можете положиться на меня, ваше величество». «Благодарю, госпожа Аретнап», — кивнула Анидок. «Если вам это не трудно, то, честно говоря, я буду рада, если вы согласитесь сопровождать меня». Уже через 2 часа они отправились в путь. Всю дорогу Анидок думала о дочери и о том, как сложится их разговор. Пожалуй, Нушрак-младший прав. Азакерц блефует, она не осмелится причинить вред ребенку, своему младшему брату. Как же случилось, что она дошла до такого, и существует ли хотя бы единственный для Азакерц шанс исправить все, что она натворила? Пожалуй, она действительно перешла роковую черту, и теперь уже ничего не исправишь. Анидок тяжело вздохнула, ведь во всем этом есть и ее вина. Собственно, если подумать, она одна во всем и виновата. Можно ведь было сделать так, чтобы Азакерц не обозлилась на целый свет. Она же ее мать. Она должна была больше внимания уделять дочери. Взять хотя бы тот случай с Кацарпом. Необходимо было поговорить с ней по душам, а не ругаться, не запрещать ей встречаться с тем человеком. Да, конечно, Анидок не хотелось, чтобы он обманул ее дочь, а учитывая его репутацию, это было очевидно, и Азакерц страдала. Но с другой стороны, может быть, если бы она сама все поняла, на себе испытала боль предательства, это закалило бы ее характер, что толку сейчас винить себя. Ошибки, как видно, совершила не одна Азакерц. Анидок решительно зашагала к замку, ей навстречу уже спешил управляющий. Он поклонился ей чуть не до земли, залепетал, как рад принимать у себя ее величество, спустя столько лет. «Вы ведь совсем девочкой уехали отсюда, госпожа Анидок. Подумать только, прошло уже столько лет. Где моя дочь, господин Рыпотин?» — прервала его излияние Анидок. «Я знаю, что она здесь. Госпожа Азакерц ждет вас», — ответил Рыпотин. «Она сказала», — он почему-то замялся и отвел глаза в сторону, — «что будет ждать вас в дозорной башне». «Я не знаю, госпожа, почему она отдала такой приказ. Просто передаю вам ее слова». Анидок постаралась ничем не выдать свое беспокойство. Дозорная башня располагалась в самой отдаленной части замка, и там практически никто не бывал даже во времена ее детства. На самом верху была смотровая площадка, которая некогда использовалась как дозорный пункт. Следить, не угрожают ли враги замку осадой. Однажды, когда Анидок было лет 7, они с Натиртом забрались на самый верх. Он боялся высоты, да и ей, честно говоря, было страшновато, но не хотелось ударить перед ним в грязь лицом. Он тоже не желал выглядеть трусом, поэтому они, крепко взявшись за руки, поднялись на самый верх, посмотрели на открывшийся их взору пейзаж, а потом сошлись на том, что лучше поскорее убраться восвояси, чтобы не заругали родители. Анидок чуть тряхнула головой. «Не время сейчас предаваться воспоминаниям. Я немедленно иду туда», — решительно произнесла Анидок. «Господин Рыпотин, отведите пока мою спутницу в малую гостиную». «Будет исполнено, госпожа», — поклонился Рыпотин. «Госпожа Аретнап», — Анидок взяла ее под руку и отвела в сторону. «Из малой гостиной через заднюю дверь, ту, что напротив камина, вы попадете прямиком в западную галерею, а пройдя ее, вы окажетесь как раз у лестницы, ведущей на башню. Вы ждите немного, пока господин Рыпотин не оставит вас одну, а потом идите в дозорную башню. Мне будет спокойнее, если вы будете рядом. А говорить об этом при управляющем я не хочу, так как он может служить Азакерц. Как прикажете, госпожа, кивнула госпожа Аретноп. Не беспокойтесь, я все сделаю. Анидок, запыхавшись, прижимая руку к бешено колотящемуся сердцу, поднялась на последнюю ступеньку, толкнула ветхую деревянную дверь, которая жалобно скрипнула. Азакерц стояла на самом ветру, почти у края смотровой площадки, держа ребенка на руках. Она обернулась на звук открываемой двери, увидела мать, усмехнулась и отошла от края, сделав пару шагов навстречу Анидок. «Здравствуйте, матушка!» На удивление спокойно произнесла Азакерц. «Я рада, что вы согласились на мои условия. Впрочем, по-другому и не могло быть, ведь вам прекрасно известно, что поставлено на карту». Глава 31. Удивительно, но Азакерц никак не ожидала, что мать отважится приехать сама. Вернее, мать могла бы выказать желание самой мчаться за 39 земель, чтобы спасти своего обожаемого ребенка. Просто интересно, любила ли мать столь же сильно и Азакерц, хотя бы в те дни, когда та была в возрасте Ргита, или же все ее чувства достались Амупе братьям, особенно младшему. Так вот, разумеется, мать готова была, сломя голову, нестись спасать сына, но неужели дед, а вместе с ним и господин маршал, так легко отпустили ее одну? Вполне возможно, они решили подстроить Азакерц ловушку, следовательно, нужно быть начеку. «Хватит, Азакерц», — тихо проговорила мать, — «пора прекратить эту ужасную игру. Верни мне ребенка. Для начала вы должны, как мы условились, отдать мне печать», — усмехнулась Азакерц. «А потом мне хотелось бы убедиться, что вы не подстроили мне западню. Вы приехали одна, ты можешь это проверить прямо сейчас». «Да, я приехала одна, вернее, в сопровождении лишь госпожи Аретноп. Тем самым вы уже нарушили условия», — покачала головой Азакерц. «Неужели вам наплевать на жизнь вашего милого малыша? Именно поэтому я взяла с собой сопровождающую. Но тебе лично госпожа Аретноп ничем не угрожает, уверяю тебя. Просто мне так спокойнее. Если что, Аргите будет кому позаботиться». У Азакерц от волнения и обиды перехватило дыхание. Мать всерьез считает, что она вознамерилась убить ее. Неужто и впрямь считает Азакерц ужасным чудовищем без сердца, раз ей так страшно? Ну что ж, сама виновата, пусть же видит, что Азакерц именно такая, какой мать ее себе представляет. Вы думаете, что все предусмотрели? А что если я прямо сейчас сброшу вашего сыночка вниз? Вы будете и тогда столь же хладнокровны? Мать чуть вздрогнула и тихо проговорила. Тогда я просто шагну следом. Не верю, вскричала Азакерц. Ведь просто так вы не сдадитесь. Нет, горько усмехнувшись, отозвалась мать, сдамся. Вернее, ты знаешь, мне было очень больно от того, что моя родная дочь стала мне чужой, больше того, считает меня своим худшим врагом. Возможно, я сама в этом виновата, поскольку, вероятно, не показывала тебе, как сильно я тебя люблю, любила, и как много ты для меня значила, как и все мои дети. Мне, повторю, безумно больно. Но знать, что я своими руками вырастила чудовище, способное погубить невинное создание только ради того, чтобы досадить мне, это слишком. Жить с этим я больше не смогу, незачем. Азакерц передернула плечами. Разумеется, мать пытается, как обычно, строить из себя жертву, а Азакерц выставить виноватой во всех смертных грехах. В глазах нестерпимо защипало. «Это все из-за тебя», — выкрикнула она. «Ты вместе с моим разлюбезным братцем сломала мне жизнь. Если бы не вы, я была бы сейчас замужем за тем, кого я любила. А вместо этого вы вздумали диктовать мне свои условия. И что получилось в результате? Кацарп умер, а его брат, я думала, что он тоже любит меня, и я, наконец, стану счастливой. А он предал меня, из-за вас. Только вы виноваты в том, что я стала такой». Маленький Ргит, разбуженный громкими голосами, расплакался у Азакерц на руках, и она заметила, как мать сжала кулаки и шагнула к ней. Азакерц всхлипнула и принялась укачивать малыша, однако же, он не желал успокаиваться, а плакал все громче. «Хватит, Азакерц!» Анидок подошла к ней почти вплотную, протянула к ней руку. «Вот, возьми то, что ты так настойчиво просила, и отдай мне ребенка. Ни о чем больше говорить». Азакерц осторожно передала младшего брата матери, предварительно забрав у нее печать. «И что теперь?» — спросила она. Анидок не ответила, она отвернулась от нее и принялась что-то тихо и ласково говорить малышу, отчего тот сразу затих. «Иди, Азакерц, делай что хочешь», — не повернув головы, все так же холодно и отчужденно проговорила Анидок. «Ты не простишь меня, верно?» — еле слышно проговорила Азакерц. «К чему эти глупые вопросы? пожала плечами Анидок. «Ты сама выбрала свой путь, Азакерц. И как ты сама сказала, с нами, с нашей семьей я хочу сказать, тебе не по пути. Что ж, иди своей дорогой. Ты дашь мне уйти?» Недоверчиво взглянула на нее Азакерц и тут же отшатнулась, потому что увидела, как на площадку поднялась госпожа Аретноп. «Я же сказала», — Анидок кивнула госпоже Аретноп, и та улыбнулась, увидев, что ребенок вне опасности. «Ты вольна делать что угодно. Меня больше не интересуешь ни ты, ни твоя жизнь, ни твое будущее. Вы ведь наверняка привели с собой солдат», — разочарованно протянула Азакерц. «Глупо было надеяться, что вы поверите мне и выполните мои условия. Ты плохо меня знаешь», — покачала головой Анидок. «Повторю еще раз, иди на все четыре стороны. Прямо сейчас, Азакерц, уходи же. Как мне добраться до города? Наверняка же мой милый братец распорядился меня схватить», — пробормотала Азакерц. «Винный погреб», — Анидок взглянула Азакерц в глаза. «Там старые рыцарские доспехи. Щит откроет потайную дверь. Когда пройдешь весь путь до конца, дверь открывается простым нажатием на замок. А дальше, долина зеркальных болот в твоем распоряжении. Коня ты без труда найдешь в ближайшем поселке. Остальное – твое дело, Азакерц». «Ты не шутишь?» – изумленно произнесла Азакерц. Настолько поразили ее слова матери. «Нисколько». Азакерц бросилась к выходу, на ходу пробормотав себе под нос. «Спасибо. Знаете, мама», — обернулась на пороге, — «в одном вы не правы. Я не смогла бы навредить ему. Прощайте». «Прощай, Азакерц». На миг ей показалось, что эти слова мать произнесла с жалостью. Она со всех ног бросилась бежать вниз, затем, спустившись с башни и с трудом переведя дух, направилась в винный погреб. Как хорошо, что мать все же не сердится на нее. Что бы там ни было, мать любит ее, иначе она бы не позволила ей бежать. Значит, она просила ее. Что ж, в будущем это может пригодиться. Когда она разделается с Цертихом, вполне возможно, брат сменит гнев на милость. Она же поможет ему победить врага, виноватого в гибели Росинки. Ведь во всем этом ужасе виноват он один. Он просто-напросто заморочил Азакерц голову. Когда Азакерц нажала на щит, стена вдруг разъехалась в стороны. В проеме, в свете факела, который она прихватила в коридоре, Азакерц увидела длинный подземный ход. Благословенны в веках будут ее предки, которые его придумали. Теперь ей нет необходимости возвращаться в столицу и блуждать по горам. Из долины зеркальных болот легко будет бежать за границу, но... Цертих. Нет, она должна выждать время, а потом вернуться в столицу, отомстить мерзавцу, а уж потом. Впрочем, можно поступить иначе. Попросту нанять кого-то, кто проберется в башню смерти и прикончит негодяя. А Азакерц тем временем будет уже далеко. Когда же пройдет время, семья смягчится, и, может быть, она сможет вернуться. Кажется, идеальный план. Азакерц смертельно устала. Она буквально падала с ног. Факел вот-вот должен был догореть. Он почти уже не давал света, лишь слабо мерцал. Мать не обманула, и Азакерц вздохнула с облегчением, когда увидела, что подошла к концу пути. Отдышавшись, она подошла к двери и надавила, как научила ее мать. Дверь легко поддалась и со скрипом открылась. Азакерц выбралась наружу и увидела, что находится в разросшемся, запущенном саду. В отдалении виднелись круглые, похожие на пряничный домик, башенки какого-то замка. Азакерц решительно зашагала по дорожке, намереваясь как можно скорее выбраться из сада и уйти подальше от замка. Солдаты появились внезапно, словно выросли из-под земли. Их было около 10-15 человек. Очевидно, мелькнуло у нее в голове, они прятались в беседках или же в зарослях кустарника, который рос здесь в изобилии. «Я», — залепетала она, — «я просто заблудилась, господа. Мне нужно выйти на дорогу». Азакерц в панике переводила взгляд с одного солдата на другого. Они молчали, и она уже обрадовалась. Кажется, они ничего не имеют против нее, и непременно отпустят. Азакерц не успела обрадоваться, поскольку в ту самую минуту раздались голоса и цокот копыт. Азакерц почувствовала, что у нее моментально душа ушла в пятки. Она обернулась и увидела, как к ним, верхом на лучших жеребцах из королевской конюшни, приближаются дед и маршал Ргит. Глава 32. Принцесса была не просто напугана, она пришла в ужас, когда увидела Ргита и Нушрака. Честно говоря, Ргиту на какую-то долю секунды даже стало жаль девчонку, и по лицу Нушрака он понял, тот чувствует то же самое. Удивительно, но Эзекерц никогда не испытывала к Ргиту родственных или хотя бы просто дружеских чувств. Хотя он, стоит заметить, всегда старался относиться к ней доброжелательно. Даже когда она злила или огорчала своих мать и деда, да и его самого, к чему скрывать. В отличие от своего старшего брата, Эзекерц всегда, с детских лет, подчеркивала, Ргит ей не отец, и она не собирается ни любить, ни почитать его. Более того, она откровенно не любит его, и вовсе незачем господину маршалу, как она один раз заявила своему старшему брату. Ргит случайно услышал тот разговор, стараться завоевать ее доверие. «Он мне не отец и никогда им не будет, точка», — заключил Эзекерц. Нушрак-младший, помнится, только лишь вздохнул в ответ. Честно говоря, Ргиту очень хотелось, что называется, поладить с юной принцессой, особенно после того, как он женился на Анидок. Он несколько раз пытался осторожно, чтобы не ранить и не сделать ей больно, пытался поговорить с Эзекерц. Он пытался разъяснить, что не претендует на место ее отца. Отец есть отец, и никто не сможет заменить его в сердце девушки, однако же, он тоже может стать ей другом. «Я все поняла», — пожав плечами, ответила ему тогда Эзекерц. «Впредь буду знать, что вы, мой друг, я могу идти, знаешь, дорогой», — призналась ему в те дни Анидок. «Иногда мне кажется, что мне следовало вести себя с дочерью гораздо строже. Она просто ревнует». «Вот и все», — отозвался Ргит. «Нужно было пороть ее», — возмущенно воскликнула Анидок. «Ну, это уж слишком, милая», — рассмеялся Ргит. Он до последнего не терял надежды сблизиться с падчерицей, но она упорно не подпускала его к себе и ни в какую не желала признавать. Ргиту это было неприятно, ведь он прекрасно видел. Анидок беспокоится, ей не по душе, что дочь отдаляется и от нее тоже. «Да оставьте вы ее в покое, отец», — в сердцах бросил ему как-то Нушрак-младший. «Что вы все с ней церемонитесь, не пойму. Раз она не желает вести себя по-человечески, пусть себе живет как хочет. Вы пытаетесь воззвать к ее разуму, а она попросту издевается над вами. Ей же нравится выводить и вас, и матушку из себя. Не обращайте внимания». Ну, а закончилось все в итоге плачевно. Ргит не понимал, как такое юное и хрупкое создание могло оказаться столь жестокой и безжалостной особой. Вся эта история с росинкой, отравлением Нушрака и, наконец, похищением ребенка просто не укладывалась в голове. Такое чувство, что Эзекерц будто испытывала их всех. Ее считали, и он сам не был исключением, пусть и вздорной, но в сущности доброй девушкой. А она будто назло всем вела себя так, словно пыталась доказать. Она ни в грош не ставит всех членов своего семейства, и ей абсолютно наплевать, что с ними будет. Когда ее поймали и вместе с Цертихом привезли во дворец, Ргиту показалось, что тот миг, когда Эзекерц расплакалась и принялась просить прощения у матери, станет переломным моментом, и его падчерица встанет, что называется, на путь исправления. Увы, Эзекерц на следующий же день бежала из дворца и к тому же забрала с собой своего младшего брата. «Если с нашим сыном что-нибудь случится», — сказала Анидок в тот самый злосчастный миг, когда они узнали о том, что Эзекерц забрала Ргита-младшего и исчезла, — «я не переживу этого». «Успокойся, дорогая», — только и мог вымолвить Ргит. У него тоже сердце было не на месте от беспокойства, но разве мог он показать жене, что ему столь же плохо? Он должен быть опорой и поддержкой своей жене. «Мы обязательно найдем мальчика», — поддержал их Нушрак. «Но проще сказать, чем сделать, это давно известно». Они решили сразу же отправить на поиски сбежавшей Эзекерц и ребенка целую армию. Ргит чувствовал одну лишь ярость. Он был готов задушить Эзекерц. Никогда в жизни еще он не был так зол. Кроме того, речь шла о жизни его сына, совсем еще малыша. Вдруг с мальчиком случится что-нибудь плохое, даже если Эзекерц не причинит ему зла, все же Ргит надеялся, так далеко она не зайдет. Но ведь он может испугаться или заболеть, а сестра не сможет должным образом позаботиться о нем. К счастью, им не пришлось тратить время на поиски, поскольку Эзекерц прислала письмо с требованием отдать ей государственную печать. Она укрылась в старом замке и ясно дала понять, что если заподозрит какой-либо обман со стороны королевской семьи, то без колебаний расправится с малышом. «Зачем она ей понадобилась?» – изумился Ргит. «Очевидно», – хмуро отозвался Нушрак. «Она надеется спасти Цертиха из башни смерти. После всего, что он ей наговорил», — недоверчиво протянул Нушрак-младший. «Вряд ли, да она же совсем голову потеряла», — воскликнула Анидок, окончательно и бесповоротно. «Что будем делать?» — спросил Нушрак-младший. «Я так полагаю, посылать гвардейцев, чтобы они окружили замок, взяли его штурмом, если потребуется, и поймали негодяйку, слишком опасно. Ты прав, кивнула Анидок. Кто знает, что этой сумасшедшей взбредет в голову, пробормотал король. Она просто-напросто свихнулась, воскликнул он. Я поеду одна, спокойно и решительно проговорила Анидок. Но вам тоже будет грозить опасность, матушка, покачал головой король. Все равно, отмахнулась она, я поеду туда, отдам ей печать и заберу у нее ребенка. Действительно, задумчиво проговорил Ргит, мы не можем подвергать малыша опасности. Анидок прошлась взад-вперед по кабинету, потом некоторое время молча смотрела на Ргита и Нушрака. Вдруг Нушрак улыбнулся ей и проговорил, ты абсолютно права, дочка, отправляйся в замок, отдай Азакерц печать, а мы, разумеется, не оставим тебя одну и отправимся следом. Только мы поедем на зеркальные болота, и само собой, в сопровождении гвардейцев. Ты же постарайся убедить Азакерц уладить дело миром, отдать тебе сына, после чего скажи, что отпускаешь ее. Ну, а дальше уже наше дело. Мы встретим Азакерц с должным образом, уверяю тебя. Анидок взглянула отцу в глаза и улыбнулась. Я поняла. Мне кажется, это идеальный план, отец. Значит, так и сделаем. На всякий случай, если вдруг что-то пойдет не так, то проберетесь в замок, а там уже будете решать по обстоятельствам. Ргит недоуменно моргнул. Но как, Нушрак же, услышав слова Анидок, кивнул и довольно улыбнулся. Подземный ход, объяснил он недоумевающему Ргиту. Неужели ты позабыл о нем? Действительно, обрадовался Ргит. У меня от всех этих событий совсем вылетело из головы, что ваш старый замок и замок Абажа соединяет тайный ход. Хоть на что-то сгодился этот человек, пробормотал Нушрак. Ни дна ему, ни покрышки, еле слышно прибавила Анидок. Итак, план сочли весьма удачным, и Анидок отправилась в старый замок. Аретнап вызывалась сопровождать ее, заявив, что так будет надежней. «Все-таки вы будете не одна, ваше величество», — сказала она. Ргиту, разумеется, тоже было спокойнее отпустить жену, зная, ей непременно помогут, в случае каких-либо непредвиденных ситуаций. Как только Анидок и Аретнап уехали, Нушрак с Ргитом, собрав солдат и отдав им необходимые распоряжения, отправились следом. До зеркальных болот они добрались без происшествий, поэтому оставалось только ждать. Они разместились в значительно разросшемся и весьма запущенном, что неудивительно, ведь в замке Абажа долгие годы никто жил, саду. Ргит постоянно думал о том, где сейчас его жена и сын, что с ними происходит, ему не терпелось поскорее отправиться в старый замок Нушрака, но он понимал, что излишняя поспешность может навредить всему делу. Наконец, на узкой садовой тропинке появилась закутанная в плащ женщина. Она, боязливо озираясь по сторонам, шла по саду, то и дело принималось бежать, но тут же снова переходила на шаг. Ргит махнул рукой, солдаты вышли из-за кустов, окружая ее. Нушрак и Ргит, переглянувшись, тронули своих коней и поехали навстречу Азакерц. «Дед», — дрогнувшим голосом произнесла Азакерц, — «это вы, как вы здесь оказались?» Она поспешно опустила голову, избегая встречаться с ним взглядом. Нушрак спешился, подошел к ней вплотную и взял за подбородок, заставляя посмотреть на него. «Где Ргит?» — строго спросил он. «Это нечестно», — осмелев выкрикнула Азакерц. «Она мне обещала и обманула. Ничтожество». Ргит тоже спешился вслед за Нушраком и, с трудом сдерживаясь, дабы не надавать дрянной девчонке пощечин, повторил вопрос своего старого друга. «Где мой сын? Отвечай же, зачем весь этот спектакль? Как ты посмела увести его?» Азакерц взглянула на него с такой ненавистью, что на мгновение ему стало не по себе. «Я должна была догадаться», — пробормотала она. «Это была ваша идея, господин маршал, не так ли? Это вы. Вы все время настраивали мать против меня, вы просто. Вы не должны были даже пальцем к моей матери притрагиваться. А вам хватило подлости соблазнить ее, заставить изменить своему мужу, родить вам ублю детей». Она осеклась под тяжелым взглядом Нушрака, и ругательство не успело сорваться с ее губ. Однако взгляд ее по-прежнему выражал брезгливое презрение. Ргит не выдержал. «Что ты в этом понимаешь, глупая девчонка?» Взяв Азакерц за плечи, он грубо встряхнул ее, надеясь хоть немного привести в чувство. «Твоя мать – достойнейшая женщина, и ее репутация всегда была безупречной. Это твой отец, подлец и негодяй. Сначала обманывал ее с этой подлой Акшок, а потом и вовсе хотел убить». Нушрак положил руку ему на плечо и тихо произнес, что сейчас не время выяснять отношения, Однако же Ргит и Азекерц пропустили его слова мимо ушей. «Неправда!» — закричала Азекерц, из глаз ее хлынули слезы. «Вы лжете, чтобы оправдать свой низкий поступок. Ты можешь думать что угодно, мне решительно все равно. Сейчас меня интересует только одно. Как ты посмела похитить моего сына? Вы лучше поинтересуетесь, что стало с вашим милым сыночком?» Усмехнулась Азекерц. «Его больше нет, от него и мокрого места не осталось. Что?» Хором вскричали Ргит и Нушрак. «Что слышали? Моя мать обманула меня. Она заявилась в замок не одна, а со слугами. Мы с ней стояли на вершине дозорной башни. Вы же помните эту башню, дед? Она такая высокая. Так вот, мать принялась, по своему обыкновению, орать на меня, говорила: ну, то же, что вы сейчас сказали. Какая я плохая и неблагодарная. Она бросила печать мне прямо в лицо, промахнулась, и печать свалилась вниз. А я следом сбросила вашего драгоценного малыша Ргита. Нет, — воскликнул Нушрак. Да, дед, — злорадно усмехнулась Азекерц. Да, я это сделала. Скинула его вниз, чтобы он заткнулся и перестал орать, как резанный. Ну и, разумеется, чтобы отомстить вам всем. Ах ты, Ргит, не помня себя, замахнулся на Азекерц. Как такое может быть? Это же абсурд. Неужели она говорит правду, и она действительно отважилась на то, чтобы убить ребенка? Вы не дослушали? Азекерц вскинула голову, с вызовом взглянув на Ргита. После этого мать принялась рыдать. Точно она обезумела, а ее служанка, это ваша Аретна, пыталась ее утешать. Однако, мать сказала, что я, дескать, чудовище, это она виновата в том, что я стала такой, и поэтому не хочет больше жить. После чего взяла и... Мы с вашей кузиной, маршал, даже и не поняли, как это произошло. Она сбросилась вниз. Печальное зрелище. Дальше Ргит помнил только, как солдаты оттаскивали его от девчонки. Кажется, он все же ударил ее по лицу. Нушрак кричал ему прямо в ухо, чтобы он взял себя в руки и успокоился. Солдаты тем временем увели Азекерц. «Карета ждет на подъездной аллее к замку», — крикнул им вслед Нушрак. «Доставьте принцессу в башню смерти целой и невредимой. Мы должны как можно скорее отправиться в старый замок», — сказал он Ргиту, когда солдаты скрылись из виду. В саду, кроме Нушрака и Ргита, остались лишь двое конюхов, до сих пор живших в замке Абажа. Именно они пустили их в замок и провели в сад. «Я не могу поверить», — покачал головой Ргит. «Неужели? Сейчас мы все выясним. Идем», — бросил ему Нушрак. «Честно говоря, я уже ничему не удивлюсь. Если это окажется правдой», — то он не договорил и отвернулся. Пришлось потратить еще несколько минут. Нушрак распорядился принести факел, после чего он, по-прежнему не говоря ни слова, отворил перед Ргитом деревянную дверь, расположенную в старой, увитой плющом беседке. Они спустились в подземный ход и тронулись в путь. Сколько они шли вот так, молча, каждый погруженный в свои мысли, Ргит не знал. Он думал только о том, что ждет их в конце пути. Впрочем, если Анидок и ребенок мертвы, зачем тогда жить дальше? «В любом случае», — проговорил вдруг Нушрак, обернувшись к нему через плечо, — «у тебя есть дочь. Ради нее ты обязан жить дальше». «Я что, сказал это вслух?» — удивился Ргит. «Ты ведь знаешь», — продолжил Нушрак, — «я уже был в такой ситуации. Вернее, мне не единожды доводилось испытывать подобное. Это ужасное отчаяние и пустоту. Но потом, ты знаешь, все изменилось». «Знаю», — кивнул Ргит. Ему не хотелось объяснять Нушраку, что сейчас все по-другому. Он ведь уже не молод, и у него попросту нет ни времени, ни желания начинать жизнь заново. «Мы пришли», — произнес тем временем Нушрак. Он уверенно нажал на один из кирпичей в каменной кладке, и стена разъехалась в разные стороны. Нушрак и Ргит поднялись по лестнице, очутились в винном погребе, прошли его и, наконец, выбрались оттуда, оказавшись в пустом зале. На скрип открываемой двери резко обернулась стоящая у окна пожилая женщина со связкой ключей в руках. «Аклип», — выдохнул Нушрак, — «это ты? Что здесь произошло?» «Ох, господин Нушрак», — покачав головой, отозвалась старая служанка, — «что ж вы меня так пугаете-то? Я уж старая совсем стала, не ровен час могу и помереть от испуга. Откуда вы взялись? Неужто из-под земли вылезли?» «Какая разница?» — перебил ее Ргит. «Скажите лучше, что случилось с Анилак? Она ведь была здесь?» «Госпожа Анидок уехала, судари мои», — ответил Аклип. «Почитай уж, часа полтора как. Она сказала той женщине, что с ней приехала, дескать, все прошло удачно, у них все получилось, и они могут ехать домой. Мой Рыпатин повез их, сказал, провожу, а то как бы чего плохого в горах с ними не приключилось». Аргит улыбнулся, отметив, что и Нушрак при этих словах вздохнул с облегчением. «А мальчик?» — затаив дыхание, — проговорил он. «И мальчик с ними?» — кивнул Аклип. «Уж такой славный малыш, господин Нушрак, весь в вас, просто вылитый. А еще они забрали с собой его няню, ну, ту женщину, что приехала с госпожой Азакерц. Арбат?» — кивнул Аргит. «А вот что до самой юной госпожи?» — продолжала болтать Аклип. «То она, кажется, уехала чуть раньше. Странно, даже не попрощалась». Нушрак, однако, услышав это, вдруг снова помрачнел. «Благодарю, Аклип, скорее!» Бросил он Ргиту и поспешил к выходу. «Азакерц опять солгала нам!» На бегу крикнул ему Ргит. «Да», — отозвался Нушрак, — «и это означает только одно. Она вновь затеяла какую-то пакость. Нам надо спешить». Глава 33. Дождь барабанил по стеклам с такой силой, что казалось, еще немного, и они просто-напросто разобьются. Тогда вода хлынет в комнаты, а неистовый поток снесет все на своем пути. Госпожа Аретна усмехнулась. Так и не смогла избавиться от этого страха с детских лет. Она ненавидела дождь. Больше всего на свете Аретна боялась оставаться в комнате одна, особенно ночью, если шел дождь. Поправив теплую шаль, которая постоянно спадала с плеч, она встала, подошла к окну и задернула портьеры. Вот так гораздо лучше, теперь можно совсем не думать о дожде. Аретна вздохнула. Да, слишком тяжелый выдался день, да и вообще, к чему скрывать. Эти тяжелые и безрадостные дни давно уже тянутся нескончаемой вереницей, с тех самых пор, как во дворце начались неприятности. Говорят, будто жизнь состоит из черных и белых полос, но Аретна в последнее время стало казаться, что у королевской семьи белых полос, кажется, попросту не осталось. Впрочем, хвала небесам, маленький сын ее величества королевы Анидок и кузен Аргита живым и невредимым вернулся домой. Честно говоря, госпожа Аретна поднималась на верхнюю площадку дозорной башни старого замка, полная дурных предчувствий. Когда же она увидела, что и принцесса Азакерц, и мальчик живы, то вздохнула с облегчением. Принцесса же словно сбросила маску, показала свое истинное лицо, лицо хладнокровной и безжалостной убийцы, которая совершенно не способна на сострадание. Судя по всему, ненависть окончательно отравила и выжгла душу этой несчастной девушки. Она фактически убила королеву Росинку, которая к тому же ждала ребенка, затем Азакерц отравила своего родного деда, а когда ей это не удалось, повторила попытку. Она втянула в эту грязную игру воспитанника господина Гурда, который во всем шел у нее на поводу, и наконец похитила ребенка, тем самым причинив немалые страдания своей собственной матери. Принцесса заявила, что всегда ненавидела свою семью, поскольку брат и дед якобы погубили ее любимого человека. Наверное, это и стало последней каплей. Анидок сказала дочери, чтобы та забрала государственную печать, ради обладания которой принцесса и затеяла этот ужасный спектакль, и отдала малыша. Аретна побрадованно улыбнулась, когда увидела, как Анидок взяла ребенка на руки. Принцесса Азакерц же тем временем продолжала безучастно смотреть на мать. «Уходи же», — велела Анидок дочери. «Я тебе уже сказала, что нужно делать, не трать времени попусту. Прощайте, матушка», — проговорила Азакерц и ушла, обронив на прощание лишь одну фразу о том, что никогда не навредила бы брату. «Мой малыш», — тихо проговорила Анидок, укачивая мальчика на руках, — «все хорошо, мы с тобой едем домой». «Что ж, если принцесса Азакерц призналась, что не смогла навредить малышу, то, может быть, еще не все потеряно», — спросила Аретна. «Теперь это уже не имеет никакого значения», — отозвалась Анидок. «Идемте же, госпожа Аретна, давайте спустимся вниз, это место. Мне не по себе здесь». «Да, конечно, госпожа, как скажете». Они спустились вниз, Анидок приказала позвать слуг и велела им заложить карету. «Нам пора двигаться в обратный путь. Мы прямо сейчас отправимся обратно?» — спросила Аретна. «Нет, немного подождем», — отозвалась Анидок. «Сначала нужно покормить и успокоить малыша. Ну и еще хотелось бы удостовериться в том, что все прошло так, как нужно». Аретна поняла. Речь идет о так называемом побеге принцессы Азакерц. Если все пойдет как задумано, то Ргит и господин Нушрак перехватят ее в саду Абажа и отдадут под стражу. Если же вдруг что-нибудь случится, то они непременно узнают об этом. Им тут же сообщат обо всем, ведь при помощи подземного хода посыльный с новостями сможет очень быстро добраться до замка. По прошествии нескольких часов Анидок сказала, что, пожалуй, можно трогаться в обратный путь. Судя по всему, план удался, и принцессу наверняка уже поймали. Анидок попросила старого управляющего замком сопровождать их, так как вместе с ними ехал Эрбат. «Вы просто поможете нам присмотреть за ней», — пояснила Анидок. «А что до тебя?» — гневно взглянула она на Эрбат. «То только из-за того, что некогда ты была так предана нашей семье, я не везу тебя назад в кандалах. Но будь уверена, ты сразу же отправишься за решетку, как только вернемся. Составишь там компанию Алису. Ваше Величество», — зарыдал Эрбат, — «простите меня, умоляю. Как ты могла это сделать?» — воскликнула Анидок. «Я не знаю», — заламывая руки и безостановочно всхлипывая, — залепетал Эрбат. «Ведь бедная девочка так страдала. Она же была в отчаянии. А ее, в башню. Будто она преступница какая. Я думала, она просто уедет куда-нибудь далеко-далеко. Начнет новую жизнь». «Новую жизнь теперь начнешь ты, Эрбат», — отчеканила Анидок. «В качестве прачки или стрепухи на рудниках. Нет, нет, госпожа, только не на каторгу. И это только потому, что я прекрасно помню, как ты была добра к моим детям, и что ты сделала в свое время для Гурда. Впрочем, твою судьбу будет решать король. А сейчас, довольно болтовни». Аретноп с одной стороны было жаль эту женщину, но с другой, разве можно было вести себя столь легкомысленно? «Вы сами себе навредили, сударыня», — тихо проговорила она, обращаясь к Эрбат. «Я хотела как лучше», — всхлипнула та, «ведь я же люблю малышку Эзакерц, как родную дочь». До столицы они добрались без приключений. Эрбат Анидок тут же приказала отправить в темницу и пристально наблюдать за нею. «Матушка», — поприветствовал Анидок его величество, — «вы вернулись. Ну, как все прошло? Как себя чувствует мой брат? С ним все хорошо?» Дорогой улыбнулась Анидок. «Отец и Эргит уже вернулись?» «Пока нет, я, признаться, начинаю волноваться. Что там с Азакерц?» «Нужно дождаться их возвращения», — вздохнула Анидок. «И они, думаю, расскажут все подробности. Я прикажу ее четвертовать». Принялся горячиться король. «Никогда в жизни не прощу ей гибель моей жены и сына или дочери. Теперь, — погрустнел он, — я уже никогда не узнаю». «Понимаю, сынок», — грустно взглянула на него Анидок, — «тебе это говорили много раз, но ты должен быть сильным. Мужайся». Господин Нушрак и Эргит вернулись во дворец ближе к ночи, оба выглядели очень уставшими. Все это время Аретноп не отходила от королевы. Во-первых, ей хотелось поддержать ее, а во-вторых, она волновалась за своего кузена и господина первого министра. Ей хотелось удостовериться, с ними все в полном порядке. Эргит тут же обнял жену так крепко, словно вот-вот должен был потерять ее навеки, и успел спасти в последний момент. «Какое счастье, что ты жива и невредима!» — воскликнул он. «Вы, как я понимаю, благополучно добрались до города?» — спросил тем временем Нушрак у Аретноп. «Да, господин Нушрак», — кивнула она, — «все хорошо. С ребенком тоже ничего плохого не случилось. Он сейчас спит. А вам удалось задержать ее высочество?» Нушрак, коротко вздохнув, проговорил. «Да, собственно, все получилось практически так, как мы и планировали. По подземному ходу Азакерц добралась до замка Абажа, где мы и ждали ее. Она такого нам наговорила», — вставил Эргит. «Будто бы она убила нашего малыша, а ты, дорогая, не выдержав такого ужаса, покончила с собой. Признаюсь честно», — прибавил Нушрак, — «хотя я не до конца ей поверил, но все равно, мы страшно перепугались. Какая же дрянь», — пробормотала Анидок. «Подумать только, моя родная дочь, где она сейчас?» — тихо спросил Аретноп. «Честно говоря», — отозвался Эргит, — «мы поначалу решили, что она вновь сумела нас перехитрить. Ведь, услышав о гибели Анидок и ребенка, мы с Нушраком со всех ног бросились в старый замок по подземному ходу. Там мы узнали, что, к счастью, самого страшного не произошло. Я подумал было, Азакерц нас одурачила, чтобы, воспользовавшись моментом, потихоньку улизнуть. Она могла, скажем, как-нибудь обмануть солдат, или что-нибудь в этом роде. Но, к счастью, ей это не удалось. Ее доставили в башню смерти и заперли в камере на среднем ярусе. И по делам», — воскликнул король, — «никакой пощады этой дряни. Я с превеликим удовольствием подпишу ей смертный приговор, она заслужила это». «Увы», — вздохнул Нушрак, — «если бы мне сказали об этом всего лишь пару лет тому назад, я решила бы, что это самая большая глупость, какую только можно придумать», — отозвалась Анидок. «Но, увы, это правда. Моя дочь, если так можно выразиться, совсем потеряла человеческий облик. Ненависть уничтожила ее. А ведь если бы она раскаялась, если бы я увидела хоть тень сожаления в ее глазах, хотя бы намек на то, что она поняла, сколько горя и боли причинила людям, я простила бы ее. Очевидно, тихо проговорила Ретнап, в ее сердце не осталось места для сожалений, хороших воспоминаний, ведь все вокруг были добры к ней, любили ее, до последнего не верили, что она способна совершить столько злодеяний. Если подумать, то это самая огромная ценность, какой только может владеть человек. Но, увы, ее высочество так этого и не поняла. «Вы правы», — задумчиво взглянул на нее Нушрак, и Аретноп, почувствовав, что у нее почему-то кровь резко прилила к щекам, торопливо отвела взгляд. Через день после этих событий в Зеркальном Королевстве был объявлен траур, и состоялись похороны Ее Величества Королевы Росинки. Все члены королевской семьи и придворные, одетые в черное, провожали ее в последний путь. Королева нашла свое последнее пристанище в фамильном склепе. На короля было больно смотреть, он поминутно вытирал глаза платком, долго стоял у гроба, поглаживая гладкую крышку, и что-то тихо говорил, прощаясь с любимой женой навсегда. Глядя на него, никто не мог сдержать слез, и это было понятно и объяснимо. Королеву успели полюбить все, от придворных до простого народа. Она была милой, доброжелательной и жизнерадостной женщиной. Кроме того, такой молодой, могла бы жить, радоваться жизни, дарить любовь своим близким. Целый день шел проливной дождь, который не желал прекращаться. «Это небо оплакивает мою милую Росинку», — проговорил его величество, когда скорбная церемония окончилась, и все вернулись во дворец. Теперь она обрела свое последнее пристанище, тихо проговорила Ретноп. «Должно быть, ее душа спокойна. Мне от этого не легче», — огрызнулся король. «Извините», — тут же спохватился он, — «я не хотел». Разумеется, она не сердилась. У кого угодно могут сдать нервы в подобных обстоятельствах. А Ретноп поспешила откланяться и отправилась к себе. Она смертельно устала, но ей не хотелось запираться в своих покоях и предаваться грустным воспоминаниям. Она решила заняться делами, это помогло отвлечься. Первым делом она наведалась в детскую, дабы проверить, как дела у госпожи Аклак, новой воспитательницы королевских детей. Эта женщина происходила из знатной, но, увы, разорившейся семьи, и совсем недавно Ретноп получила от нее прошение. Аклак писала, что просит предоставить ей какую-нибудь должность, дабы она могла хоть как-то поправить дела своего семейства. Репутация у нее, по слухам, была безупречна. Из согласия короля и его матери, Аретноп написала, что Аклак может приступать к своим обязанностям. «Я, разумеется, буду присматривать за ней, ваше величество», — заверил Аретноп Анидок. «Не беспокойтесь, при первом же промахе, я откажу ей от места». «Благодарю, госпожа Аретноп, вы наш добрый гений», — улыбнулась Анидок. К счастью, новая воспитательница прекрасно справлялась со своими обязанностями. Она доложила, что принцесса сегодня, как и вся семья, была грустной, но госпоже Аклак удалось немного отвлечь ее какой-то историей про королей древности. Девочка уже легла спать, словом, все благополучно. Что же касается маленького Аргита, то с ним сейчас его кормилица, он здоров и с ним тоже все в порядке. Когда совсем стемнело, Аретноп собиралась было уже лечь, но поняв, что вряд ли сможет сейчас уснуть, день был слишком насыщенным, да еще и дождь, который никак не желал прекращаться, закуталась поплотнее в шаль и пошла в библиотеку. Она вспомнила вдруг, как в доме мужа любила пробираться тайком к книжным стеллажам. После скандала, что ей как-то устроил супруг, она все равно нарушала его запреты, правда, делала это тайком, перебирать старые книги, перелистывать их, вдыхать этот неповторимый аромат. «Вам, смотрю, тоже не спится, госпожа Аретноп». Она была так поглощена своими мыслями, что не заметила господина первого министра, сидящего в кресле у камина. «Простите», — усмехнулся Нушрак, заметив, судя по всему, ее смущение, «если напугал вас». «Что вы, господин Нушрак», — отозвалась Аретноп, «просто я задумалась, а кроме того, никак не ожидала застать здесь кого-нибудь в столь поздний час. Бессонница, кажется, заразна», — проговорил он, встав с кресла и подойдя к ней. «Сегодня был тяжелый день, господин Нушрак, а завтра будет еще хуже», — вздохнул он. Король настаивал, чтобы суд над государственными преступниками состоялся как можно скорее. Аретноп знала, что именно завтра должны вынести приговор принцессе Азакерц, Цертиху, Арбат и Алису. «Гурт сегодня просил моего внука пощадить его мать», — сказал Нушрак, но, судя по всему, не добился успеха. «Мне очень жаль». Аретноп осторожно дотронулась до кончиков его пальцев, но тут же поспешно отдернула руку. Нушрак повернул к ней голову и пристально посмотрел в глаза. «Я знаю», — быстро проговорил Аретноп, — «это очень тяжело, терять и разочаровываться в близких людях. Знаете, если бы могла хоть как-нибудь помочь вам, облегчить эту боль, я бы все сделала для этого». В ту же секунду она почувствовала, как он сжал ее ладонь, сильное, но вместе с тем такое нежное рукопожатие почему-то заставило ее, уже в который раз, покраснеть. Правда, она понадеялась, что в комнате не слишком-то светло, и он не заметил этого. «Вы понимаете, сочувствуете», — тихо проговорил Нушрак, — «поверьте, это немало. Я очень ценю ваше участие, госпожа Аретноп. Однако», — тут же спохватился он, — «время позднее. Думаю, мы с вами могли бы о многом побеседовать, но в более подходящее время. Если вы пожелаете, конечно, вам стоит только приказать, господин Нушрак», — чуть улыбнулась она. «А если я вас просто попрошу», — отозвался он, — «тогда тем более», — ответил Аретноп. «Если вам нужен кто-то, с кем вы хотели бы поделиться тем, что у вас на сердце, то я к вашим услугам». «Что ж», — кивнул он, — «будем считать, что отныне мы с вами не просто первая статс-дама и министр короля, а хорошие друзья. Я постараюсь быть вам добрым и преданным другом, господин Нушрак», — кивнул Аретноп, с удивлением отметив, что он до сих пор не отпустил ее руку. Нушрак хотел было сказать что-то еще, как вдруг с громким треском распахнулась дверь, и в библиотеку влетел королевский паж. «Господин министр, господин министр!» — закричал он. «В чем дело?» — строго взглянул на него Нушрак. «Там ваш камердинер сказал, вы здесь. Я по поручению начальника королевской стражи. Он просил вам передать. Случилось кое-что». Мальчишка осекся и уставился в пол, словно он знал и боялся, что Нушрак страшно разозлится. Аретноп похолодела. «Это может означать лишь одно. Паш принес плохие новости». «Что стряслось?» — спросил Нушрак. «Начальник стражи отдал приказ, как обычно, в полночь сменить караул в башне смерти. Солдаты отправились туда, а вскоре вернулись обратно. Там караульные убиты. Заключенный, что содержался на верхней площадке, мертв. Его сбросили вниз». «Где принцесса?» — хрипло спросил Нушрак. «Принцесса Азакерц и господин Фирк бесследно исчезли», — ответил паш, по-прежнему избегая смотреть первому министру в глаза. Аретноп не успела ничего сказать, потому что Нушрак, сорвавшись с места, пулей вылетел из комнаты. Ей осталось только пожать плечами и сказать пажу, чтобы отправлялся к себе и пока дело не прояснится, почем зря не болтать языком, чтобы пока никому ни слова, ясно? «Да, госпожа, я все понял», — поклонился паш, почему-то ехидно усмехнувшись при этом. Аретноп, впрочем, не обратила на эту усмешку никакого внимания, ей было не до того. Оставив мальчишку одного, она поспешила вслед за Нушраком. Глава 34. Эпилог. Кажется, она не ошиблась. Это здесь. Так и не сумев унять дрожь в руках, Азакерц осторожно постучала в дверь и замерла, ожидая. Конечно, здесь довольно-таки глухое, очень уединенное место, но все же, вдруг ее брат поспешил разослать гонцов во все концы королевства, и ее уже поджидают, а Закердс вздрогнула. Тогда все пропало, ей уже не уйти, а значит, придется умереть. Но вот беда, умирать ей, честно говоря, совсем не хотелось. Чем могу служить? Дверь распахнулась, и Азакерц увидела перед собой старуху, закутанную с ног до головы в довольно-таки поношенный черный плащ. «Мне бы», — она нервно сглотнула, — «мне срочно нужно видеть хозяйку этого дома». «Ты», — старуха подняла кверху фонарь, который держала в руках, несмотря на то, что на дворе был полдень, и светило солнце, — «выходит, пришла сюда, как и все остальные бесстыдницы. Ну, проходи, раз уж приехала, не зря ведь забралась в такую даль». Она повела Азакерц по извилистым коридорам и лестницам. Наконец, в конце одного из этих казавшихся бесконечными коридоров Азакерц увидела еще одну дверь. Старуха три раза постучала и, услышав раздавшийся изнутри голос, пропустила Азакерц вперед, в небольшой, но весьма уютный кабинет. «Вот», — привела вновь прибывшую девицу, — «госпожа», — поклонилась она еще одной старухе, сидевшей за массивным дубовым столом. «Она сказала, что хочет видеть вас». «Спасибо, сестра-привратница, ты можешь идти», — проговорила хозяйка кабинета на удивление приятным мягким голосом. «Садитесь, сударыня», — вслед за этим она указала Азакерц на стул. «Садитесь и расскажите, что вас привело сюда». «Интересно», — подумала вдруг Азакерц, — «если сказать правду, какова будет реакция? Но, разумеется, она и словом не обмолвится о том, кто она такая, и почему ищет приюта. Честно говоря, Азакерц уже и не надеялась выйти сухой из воды. До этого ей, можно сказать, везло, пусть она и ходила по лезвию ножа. Однако же, верно говорят, ничто не длится вечно, и рано или поздно удача отворачивается даже от самых счастливых и везучих. А что касается Азакерц, то, если разобраться, ей никогда в жизни не везло, что называется, по-крупному. Да, нужно быть честной. На этот раз она проиграла по всем статьям, ничего у нее не получилось. Для начала, она влюбилась в человека, которому не хватило смелости побороться за свое чувство. Кацарп ведь попросту плыл по течению, пока Азакит слезла из кожи вон, пытаясь убедить свое семейство в том, что хочет быть только с этим человеком, и ни с кем иным. Потом он погиб, а Цертих воспользовался ее горем, настроил Азакерц против всех членов королевского семейства. Азакерц думала, что он по-настоящему любил брата, и действительно хотел помочь ей. Оказалось же, что Цертих желал одного – заполучить корону, а Азакерц была для него лишь орудием. Он использовал ее, и при первой же возможности предал, как самый последний мерзавец. Азакерц была готова на все, убила бы, пожалуй, любого, включая родную мать, только бы быть рядом с ним и отомстить за свою несбывшуюся, настоящую любовь. Она помогла убить Росинку, чтобы заставить брата страдать, она чуть было не убила деда и младшего брата ради того, чтобы Цертих не угодил в тюрьму, она без колебания использовала в своих целях Арбата и Алиса, и ей было совершенно все равно, что с ними будет. И вдруг получается, что все зря. Она рисковала собой и разрушила свою жизнь ради полнейшего ничтожества, недостойного даже пыли под ногами. Теперь Азакерц хотела отомстить ему, убить своими руками, а перед этим, посмотреть в глаза, чтобы он знал, почему и за что умирает, и раскаялся во всех своих пакостях. Однако этим планам тоже было не суждено сбыться, ее схватили и отправили в башню смерти. В ту минуту, когда ее привезли туда, Азакерц испугалась не на шутку. Она сразу же поняла, что дед и Эргит не шутили, и теперь ей нечего ждать пощады, а милый братец наверняка, не задумываясь, с превеликой радостью подпишет ей смертный приговор. Наверное, так оно и получилось бы, вне всяких сомнений, Азакерц уже была бы мертва, если ей вдруг не повезло по-настоящему. Это было поистине сказочное везение. Она бездумно ходила из угла в угол своей тесной камеры, как вдруг зарешеченное окошко на двери открылось и чей-то голос позвал ее. «Ваше высочество, я принес вам поесть». Она вздрогнула от неожиданности и подошла к двери. «Кто вы?» – спросила Азакерц. «Вы, должно быть, не помните меня, ваше высочество», – отозвался голос. «Но когда-то давно, когда мы были детьми, мы часто играли вместе. Я, сын начальника дворцовой стражи, госпожа Клов. Я служу здесь на кухне, то есть, вернее будет сказать, приношу заключенным еду». «Ах, да», — рассеянно кивнула Азакерц, хотя на самом деле она не помнила никакого Клова. Мало ли детей придворных росло во дворце, с какой стати она обязана помнить каждого, кто был товарищем ее детских игр. «Мне так жаль, ваше высочество», — вздохнул Клов. И тут вдруг раздражение Азакерц сменилось ликованием. А вдруг это ее шанс на спасение? Если все получится, она вновь сможет бросить вызов своим врагам. «Послушайте, Клов», — она приблизилась вплотную к решетке, — «вы не представляете себе, какая удача, что мы встретились. Скажите, вы знаете, что мне уготовано? Я слышал краем уха, ваше высочество, как господин Фирк говорил, что все зависит от того, какой приказ отдаст король. Разумеется», — всхлипнула Азакерц, — «мой брат никогда не помилует меня, он слишком меня ненавидит». «Ненавидит? Вам это кажется странным, но, увы, меж нами давно уже пробежала черная кошка, а тут еще его покойная жена внесла раздор в семью. Это была ужасная женщина, господин Клов. Она рассорила меня со всей родней, они отвернулись от меня. Как же так можно?» — возмутился Клов. «Я никого не виню», — покачала головой Азакерц, — «это была слишком хитрая бестия. Она оклеветала меня, а потом у меня попросту не было времени, чтобы оправдаться. Все поверили ей, и сейчас я даже не могу бросить ей вызов и вывести на чистую воду. Она погибла, и тем самым невольно убедила всех в своей правоте. Какая несправедливость!» «Да, господин Клов, именно так». Вскоре он пришел снова, и им вновь удалось перекинуться несколькими словами. Клов сообщил, что на другой день назначены похороны королевы, а потом, судя по всему, король объявит дату суда над государственными преступниками. Азекерц рассказала ему о Цертихе, разумеется, немного преувеличив его злодеяние. Якобы он вызывался помочь Азекерц, вывести королеву на чистую воду, разоблачить ее козни, но в самый последний момент переметнулся на ее сторону. Правда, ему все равно никто не поверил, но его показания лишь усугубили положение самой Азекерц. Если вдуматься, это была редкостная чушь, но бедняга Клов, судя по всему, умом не отличался. Азекерц вызвала в нем воспоминания о далеком детстве, он пожалел ее, а значит, она просто не могла не воспользоваться положением и не сыграть на этом. «Я так боюсь», Клов, заломив руки, всхлипывала Азекерц, «они хотят убить меня, мне страшно, спаси меня, помоги мне бежать отсюда, и я щедро вознагражу тебя». «Ну как?» – воскликнул Клов. Азекерц всю ночь не спала, придумывая план побега, поэтому ей, разумеется, не составило труда тут же выложить Клову, как ему следует поступить. Удача еще раз улыбнулась Азекерц. В день похорон Росинки, коменданта башни, господина Ферга, не было на месте. Он, как и полагалось, в числе остальных придворных присутствовал на церемонии погребения, а потом, к вящей радости Азекерц, не вернулся вовремя на свой пост. Судя по всему, как предположил Клов, он решил немного отдохнуть и навестить какую-нибудь таинственную незнакомку, которая покорила его сердце. Это намного упрощало дело. Клов подсыпал снотворное в вино, которое подали за ужином караульным, а заодно и в скромную трапезу Цертиха. Будь Фирк на месте, неизвестно, как бы все обернулось, он не жаловал вино и никогда не ел здесь, в башне. Оставалось надеяться лишь на то, что получится подмешать снотворное в графин с водой, что стоял в кабинете Ферга, у него на столе. Клову пришлось бы постараться, чтобы пробраться туда, а так, все сложилось наилучшим образом. В полночь Клов открыл двери камеры Азекерц, она нежно улыбнулась ему и потребовала отвезти в кабинет Ферга. Клову удалось украсть связку ключей у караульного, и потому они без труда вошли туда. Азекерц же, обыскав кабинет, забрала те ключи, которые лежали у Ферга в столе. Затем она кивнула Клову, они поспешили убраться оттуда во свояси, после чего Азекерц решительно зашагала наверх, на площадку, где держали Цертиха. «Зачем вам туда, ваше высочество?» – удивился Клов. «Помолчи», – резко оборвала его Азекерц. «Ступай за мной». Они поднялись на верхнюю площадку. Цертих, прикованный к стене, спал, уронив голову на грудь и храпел, словно лежал, как прежде, на пуховой перине. «Давай, помоги мне», – повернулась Азекерц к Клову. «Сними с него кандалы». «Но как же?» – опешил Клов. «Делай, что говорю», – прошипела Азекерц. «А теперь, тащи его к самому краю», – приказала она. «Не так я хотела отомстить тебе», – прошептала Азекерц на ухо Цертиху. «Но теперь выбирать не приходится. Прощай, любимый», – с издевкой прибавила она и столкнула Цертиха вниз. «А теперь», – повернулась Азекерц к ошеломленному Клову, испуганно таращившему на нее глаза, – «Быстро вниз». Они спустились вниз и без труда вышли на улицу. Азекерц отдала Клову печать, которая все еще была при ней, принцессу, как представительницу королевской династии, не стали обыскивать. «Ты сможешь продать эту безделушку, получишь много денег. Тебе хватит, чтобы уехать из города и спрятаться. А как же вы? Я сумею о себе позаботиться. Прощай, Клов, спасибо тебе». «Да», — спохватилась она, «чуть не забыла. Позаботься о тех солдатах, что должны были нести караул, иначе они выдадут тебя. Прощай же». «Что ж, остается надеяться, что этот идиот сделает все как надо и сбежит раньше, чем его схватит. Или, по крайней мере, их хватится не раньше, чем она доберется до безопасного места». Об этом приюте Азекерц узнала от госпожи Аретноп. Хоть какая-то польза от нее. Как-то раз Азекерц подслушал разговор матери и первой статс-дамы о том, что иногда в монастыре, где прожила несколько лет Аретноп, находили приют женщины, которые ожидали рождения незаконных детей. После рождения ребенка женщина оставляла его там, а сама преспокойно возвращалась домой. При монастыре был приют, где заботились об этих брошенных детях, которых потом отправляли в сиротские дома в столице. А после госпожа Аретноп добавила, что якобы на самой границе с королевством туманов есть приют именно для таких женщин и их детей. Несчастных воспитывают там, дают какое-никакое образование, а после они уезжают и могут найти себе место, скажем, рабочего, конюха, кухарки или гувернантки. Азекерц, честно говоря, было наплевать на всех этих детей, начиная со своего собственного. Она вообще не хотела, чтобы он увидел свет, и об этом следовало серьезно подумать. Но ее неимоверно привлекало уединенное место в глуши, к тому же, на самой границе, там ее вряд ли станут искать. Она не любила ездить верхом, но выбирать не приходилось. Азакерт забрала лошадь одного из солдат, охранявших башню, и не откладывая дела в долгий ящик, пустилась в путь. Через несколько дней она была на месте, и вот теперь сидела перед хозяйкой этого дома, молясь про себя, чтобы старуха поверила в то, что она – очередная обманутая коварным соблазнителем жертва, которой нужна помощь. «Что же, госпожа», – внимательно глядя на нее из-под полуопущенных век, неторопливо произнесла хозяйка приюта. «Амуп», – выпалила Азакерц. «Меня зовут Амуп, госпожа. Выходит, вам нужна помощь, дорогая Амуп». «Да, госпожа, называйте меня настоятельницей», – прикрыв глаза, проговорила хозяйка. «Я не монахиня, но предпочитаю, чтобы меня называли именно так. Собственно, здесь всех женщин называют не по имени, что дали им родители, а по роду занятий, тех обязанностей, что они исполняют, живя здесь. Нужно подобрать вам подходящую работу, Амуп. Вы, я так полагаю, из знатной семьи?» «Да», кивнула Азакерц. «Моя мать, ее звали Аретноп, она недавно умерла от тяжелой болезни, бедняжка, была фрейлиной одной знатной герцогини». «Понятно. Тогда, я думаю, вам подойдет работа садовницы. Наша как раз ушла, ведь вас, конечно, учили ухаживать за садом. Знатные дамы, насколько могу судить, любят это занятие». «Я справлюсь», — кивнула Азакерц. «Вот и славно», — улыбнулась настоятельница. «Начнем пока с этого», — медленно проговорила она, растягивая слова. «Позднее, если вы проявите должное усердие, получите более ответственную работу. А там, впрочем, об этом поговорим позже». Настоятельница позвонила в серебряный колокольчик, и в комнату тут же вошла привратница, которая и привела Азакерц сюда. «Проводи нашу новую сестру-садовницу в ее комнату, ту, что рядом с покоями хранительницы зеркал. Пока вам надлежит как следует отдохнуть, дитя мое», — сказала она Азакерц, «а с завтрашнего утра вы можете приступить к своим обязанностям. Вот твоя комната». Привратница привела ее в тесную комнатушку, немногим больше тюремной камеры. «Отдыхай, завтра я тебя разбужу». «А где все остальные?» — спросила Азакерц. Почему-то неожиданно ей сделалось жутко в этом странном месте. «Каждая у себя», — пожала плечами привратница. «А кто такая хранительница зеркал?» Любопытство, тем не менее, так и распирала Азакерц. Тем более, что где-то ей уже доводилось слышать о каких-то зеркальных хранителях, вот только она никак не могла вспомнить, где же именно. «Не болтай зря», — строго взглянула на нее привратница, «и не задавай лишних вопросов. Настоятельница этого не любит». Азакерц не успела больше ничего спросить. Старуха оставила ей фонарь, после чего развернулась и вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Азакерц осталась одна.